Приличнее одевалась, научилась кое-как справляться с детьми, а сама Шеба с каждым днем становилась все несчастнее. Сама она вовсе не считала, что из нее вышел неплохой учитель. Напротив, она чувствовала, что поддалась самоуспокоенности коллег. Да, на уроках у нее стало тише, но лишь потому, что она отказалась от попыток чему-нибудь научить детей. Она опустила руки, закрыла глаза на их наушники и комиксы на столах. А если она теперь даже не стремится передать ученикам знания, то что она здесь делает? Коннелли был ее талисманом, единственной отрадой в унынии Сент-Джорджа. Избавившись от Коннелли, она начала гадать, какой вообще толк в ее работе. Однажды вечером, недели через три после того, как Коннелли прекратил ее преследовать, Шеба наткнулась на него на школьном дворе. Он играл с одноклассниками в футбол. При виде Шебы он застыл, как вкопанный, покраснел и резко отвернулся. Шеба быстро пересекала двор, но эта неожиданная встреча ее глубоко тронула. Коннелли выглядел ужасно, измученным. «Быть может, — думала Шеба, — она с ним несправедливо обошлась. Что он такого сделал, в конце концов, признался в детской влюбленности?» Шеба принялась сочинять возможные компромиссные варианты для ситуации с Коннелли. Если он пообещает держать себя в рамках приличия, она позволит ему приходить в студию раз в неделю. Нет, раз в 10 дней. Или когда угодно, но беседовать исключительно об искусстве. Наконец настал день. Мне не удалось точно выяснить дату, где-то в начале марта, когда Коннелли вновь появился у Шебы. Она уже уходила из студии, как вдруг он подскочил к ней, сунул записку в ее затянутую в перчатку руку и без единого слова умчался прочь. На маленьком, туго свернутом бумажном квадратике Шеба прочла жалобную просьбу прийти завтра в 7 вечера на Хэмпетскую пустошь. Шеба долго разглядывала записку. Несмотря на лаконичность, эти несколько слов явно стоили Коннелли отчаянных усилий. Безумный почерк, каша из заглавных и строчных букв. Кое-где ручка разодрала бумагу. Шеба даже расстроилась, глядя на убогий пример каллиграфии. «Мальчику не выжить в этом мире», — думала она. Следующие 24 часа Шеба провела в дискуссии с самой собой. Идти на пустошь или нет? Ближе к концу уроков она решила, что не пойдет. Ясно же, что мальчик строит романтические планы, и единственно разумным будет держаться от него подальше. Однако стоило Ричарду вернуться домой с работы, как Шеба услышала собственный голос, сообщающий о приезде из Девона ее школьной подруги. «Кейтлин здесь всего на 1 день», — произнес голос против воли Шебы. «Мы договорились встретиться».